Цыпленок Цыпа. Кто-то изо всех сил звонит в колокола школьной башни в городе Нью-Дубки, и перепуганные жители города собрались на центральной площади. «В укрытие! Караул! Спасайся, кто может!» — кричит цыпленок Цыпа, которого что-то ударило по голове. «Но что?» «Небо падает!» — предупреждает всех малыш. Тут вмешивается его отец, Птах-Кудах. «Вышло маленькое недоразумение», — говорит он собравшимся. «Моему сыну желудь упал на голову». Цыпленок Цыпа не знает, что сказать. Никто ему не верит, даже собственный отец. Прошел год. Жители Нью-Дубков так и не забыли о том, как цыпленок Цыпа переполошил весь город и вопил, что небо падает. «Смотри, мама, тут психованный Цыпчик!» — показывает на него пальцем маленький щенок. В школе обстановка не лучше. Одноклассники цыпленка постоянно над ним смеются. Вот сегодня, например, они высыпают Цыпе под ноги желуди, чтобы он не успел на школьный автобус и опоздал к началу уроков. Пусть цыпленок Цыпа немного странный, зато очень изобретательный. С помощью бутылки газировки малыш взлетает прямо в окно класса. На следующем занятии по физкультуре все играют в вышибалы, но из-за того, что одноклассники вечно пристают к цыпленку, Цыпа случайно включает пожарную тревогу, и весь спортзал заливает водой. Директор звонит папе цыпленка Цыпы. «Ваш сын совсем от рук отбился», — жалуется он. Птах-Кудах не дает цыпленку и слова сказать. «Так больше продолжаться не может». Цыпленок Цыпа мечтает о том, чтобы папа им гордился. «Может, я займусь бейсболом?» — спрашивает он отца. «Бейсболом?» «Я набрал почти 30 граммов. У меня горы мышц», — добавляет малыш. Его папа Птах-Кудах был в школе звездой, выиграл кубок, и цыпленок Цыпа хочет последовать его примеру. «Постарайся не возлагать на себя слишком больших надежд», — осторожно советует ему папа. Но Цыпа твердо решил показать себя. Вот идет первый матч. Остался один аут, и бить должен цыпленок Цыпа. Его товарищи по команде в отчаянии. «Это же полная безнадега!» «Я не опозорю тебя, папа! Все, все, хватит!» — говорит цыпленок Цыпа, бьет и... Хоумран! Они победили! Той ночью Цыпа смотрит на звезды и шепчет. «Спасибо за шанс!» Как вдруг в его комнату залетает странный предмет. «О, нет!» Опять от неба отвалился кусок. А точнее, световая панель в форме дорожного знака «Стоп». Папа Цыпы не поверит ему. Можно даже и не пытаться рассказывать. Поэтому Цыпа спешит к своим друзьям. Утке «Утить-Фути», поросенку «Хрюнь-Манюню» и рыбке «Рыбу на суше». «Невероятно!» — удивляются они. «Да, невероятно, но правда». «Может, это деталь экспериментального спутника связи?» — предполагает Ути. «Мне все равно, что это. Я просто хочу забыть это, как страшный сон», — отвечает цыпленок Цыпа. И тут рыб нажимает на кнопку, панель начинает мерцать и вибрировать, а затем повисает в воздухе. Рыб тут же запрыгивает на нее, как на скейтборд, и уносится через окно, исчезая в ночном небе. «О, нет! Эта штука унесла с собой рыба! И это еще не все! Рыба на суше засасывает космический корабль, который опустился прямо перед ними!» Цыпа, Хрюнь и Ути не могут бросить рыба и храбро заходят на корабль. Это очень странное место, где полным-полно всяких сложных приборов. «Где ты, рыб?» зовут друзья. «Вот же он!» «А еще тут есть карта Солнечной системы, на которой только Земля осталась незачеркнутой. Они вскоре понимают, что оказались на борту корабля инопланетян, чья цель — захватить планету. Так, нужен план. Сначала надо сбежать, а потом предупредить всех, пока не поздно. За Утей, Рыбом, Хрюней и Цыпой гонятся два инопланетянина со страшными щупальцами. Друзья спешно покидают корабль. «Надо ударить в школьный колокол и всех предупредить!» Цыпленок Цыпа забирается на колокольню и кричит: «За мной, скорее, инопланетяне!» Но космический корабль уже улетел. Поверит ли ему кто-нибудь на этот раз? Конечно же, нет. В отчаянии малыш обращается к отцу. «Сейчас ты должен поверить!» «Нет, сынок, я не верю», — отвечает птах-кудах. Какое ужасное разочарование! Но корабль пришельцев кое-что оставил на земле. Друзья находят маленького трехглазого монстрика и понимают, малыш сбежал с корабля и застрял на земле совсем один. «Мы с тобой», — говорит цыпленок Цыпа крошке-пришельцу, который напуган гораздо больше, чем они. «Мы сделаем все, чтобы отправить тебя домой». Это единственный способ спасти Землю. И действительно, пришельцы возвращаются очень скоро. Небо и правда рушится и превращается во флотилию инопланетных кораблей. Цыпленок Цыпа пытается объяснить отцу, что идет спасательная операция. Пришельцы забыли ребенка и вернулись за ним. Но петух не слушает, а только пытается увести сына в безопасное место. «Папа, ты вечно меня не слушаешь!» — наконец кричит папе цыпленок Цыпа. «Я не понимал этого, сынок», — извиняется птах-кудах. «Я не хотел тебя обидеть». Теперь-то он готов выслушать сына. У Цыпы есть план. «Надо забраться в ратушу, подняться на самый верх и отдать малыша родителям». Это им удается. Но лезть по крыше опасно. Папа-петух волнуется за сына. «Я справлюсь, пап!» — говорит Цыпа. «Я прошу, поверь мне!» Птах улыбается. «Я верю, сын!» — соглашается он. Цыпленок поднимает малыша на руки и всех троих забирает космический корабль. Огромный трехглазый монстр угрожающе смотрит на цыпленка Цыпу и его папу. «Зачем забрали нашего ребенка?» — громогласно вопрошает инопланетянин. Но крошка-пришелец объясняет, что цыпленок Цыпа спас его. И монстр сразу же успокаивается. А тут и мама-инопланетянка появилась. «Если бы не ваш сын, возможно, пришлось бы испарить всю планету», — говорит папа крошки инопланетянина. Цыпленок Цыпа стал героем. Он так знаменит, что про него даже сняли фильм. В кинотеатре все аплодируют — и актеру, и самому Цыпе, который вместе с папой сидит в зрительном зале. Запомните, даже если вам порой кажется, будто рушится небо, не сдавайтесь, провозглашает главный актер. Поверьте, завтра будет новый день.